Я собрал необходимые инструменты и расположился в одном из вытяжных шкафов вдоль восточной стены. Я выбрал место около оросителя, бака на 2000 литров из стекла двойной закалки, такие были расставлены по всей мастерской. Если прольешь на себя что-нибудь опасное, работая под вытяжкой, можно просто повернуть кран и отмыться под струей холодной воды. Конечно, если я осторожен, ороситель мне не понадобится. Но приятно, что он так близко, просто на всякий случай. Разложив все необходимое под вытяжкой, я отправился к столу, где держали костодеготь. Хотя я и знал, что он не опаснее каменной пилы агломерационного колеса, этот полированный бак меня весьма нервировал. И сегодня я заметил, в нем что-то изменилось. Я обратил на это внимание одного из самых опытных артефакторов, проходившего мимо. У Джаксима был изможденный вид, обычный для большинства артефакторов в середине большого проекта, словно он решил не спать до тех пор, пока не закончит. «Разве он должен быть настолько холодным?» — спросил я Джаксима, указывая на бак с костедегтем, чьи края покрывали тонкие белые пучки инея, похожие на крошечные кустики. Воздух вокруг металла переливался от холода. Джаксим уставился на бак, потом пожал плечами. «Лучше переморозить, чем не доморозить», — сказал он с невеселой усмешкой. «А то бабах и все». Мне оставалось только согласиться. А потом я подумал, что это, наверное, как-то связано с тем, что в мастерской сегодня утром холоднее обычного, еще не горела ни одна печь, и большинство огней в горнах едва тлели. Я пробежал процедуру сцеживания у себя в голове, проверяя, не забыл ли чего. Было так холодно, что мое дыхание висло в воздухе белым облачком. Пот на руках приморозил мои пальцы к ручкам бака, так же, как язык любопытного ребенка прилипает к ручке насоса в разгар зимы. Я отлил в герметичный сосуд около 30 граммов густой маслянистой жидкости и быстро закрыл крышку, потом отправился обратно к вытяжному шкафу и начал готовить материалы. После нескольких напряженных минут я приступил к долгому, тщательному процессу подготовки и заправки партии синих излучателей. Двумя часами позже мое внимание вдруг рассыпалось от голоса за спиной. Он был не особенно громким, но чрезвычайно серьезным, а такой тон Вартна игнорировать не стоило. Голос произнес: «О, Боже!» Поскольку я работал с костедегтем, то первым делом бросил взгляд на бак. Холодный пот побежал по моей спине, когда я увидел, что черная жидкость сочится из одного угла и стекает по ножке стола, образуя лужицу на полу. Толстая деревянная ножка была почти полностью разъедена, и уже слышалось легкое потрескивание и пощелкивание. Жидкость, скопившаяся на полу, начинала кипеть. В голове у меня вертелись только слова Килвина во время демонстрации. Кроме того, что вещество сильно разъедающее, его пары загораются от соприкосновения с воздухом. Как раз в тот момент, как я повернулся посмотреть, ножка подломилась, и стол начал падать. Полированный металлический бак упал и ударился о каменный пол. Металл настолько промерз, что не просто треснул или погнулся, но разбился, как стекло. Литры темной жидкости выплеснулись на пол мастерской. Помещение наполнилось треском и щелчками, когда костедеготь разлился по теплому каменному полу и начал кипеть. Давным-давно умный человек, проектировавший Артную, сделал в мастерской около десятка желобов, чтобы облегчить уборку и борьбу с утечками. Кроме того, каменный пол мастерской то поднимался, то понижался, создавая мягкие переливы подъемов и впадин, направляющие утечки в эти стоки. Поэтому, как только бак разбился, широкая струя маслянистой жидкости потекла в двух противоположных направлениях, стремясь в два разных желоба. И она продолжала кипеть, образуя плотные низкие облачка, едкие, темные, как деготь, и готовые вот-вот вспыхнуть.